Глава 88. Тетушка еле слышно захрипела. Я глянула на нее. Она схватилась за горло, будто ей стало трудно дышать. Как дико она смотрела на мастера. Кажется, он сказал что-то такое, что вообще никак и ни при каких условиях не мог сказать. Мастер же словно и не замечал, что кроме меня в коридоре кто-то есть. Казалось, он физически не может отвести взгляд. «Прости за то, что сразу не понял», — тихо произнес он. «О чем это он?» «После вчерашних слов твоей тетушки возле моей двери все встало на свои места». «А что говорила тетушка?» «Ах, да! Она назвала меня невинной девочкой!» Неужели он подумал, что я действительно невинна? И именно так истолковал мои попытки отстраниться? Ведь ты пыталась сказать мне это, когда говорила, что слухи рождаются на пустом месте. Я должен был догадаться. Твое платье и белье ввели меня в заблуждение. Но я... Не волнуйся, я знаю, что ты уже не ребенок. Слегка улыбнулся он. Кровь оборотня в тебе наверняка обеспечила быстрое взросление. Это было очевидно. И все же прости за напор. Он шагнул ближе, будто хотел прикоснуться ко мне, но потом, опомнившись, остановился. Мне вдруг стало неожиданно тепло от такой заботы. А еще, похоже, осознание того, что я максимально далека от прожженной соблазнительницы, лишь усилило чувство мастера. Кажется, он решил, что я просто хочу казаться опытной женщиной, хоть ей и не являюсь, и лишь поэтому ношу такое платье и такое белье. «Тебе не обязательно работать», — мягко добавил он. «Когда в твоей комнате закончат все работы, ты можешь вернуться туда и отдохнуть. Теперь там будет уютно. Обещаю». «Отличная идея!» Вдруг хрипло включилась тетушка. «Ты заслужила выходной». Я поняла, почему она так охотно это поддержала. Теперь не надо будет придумывать повод, чтобы во время перемещения в мой мир отправить меня в комнату. «Да», — мастер снова улыбнулся мне. «А пока посиди в баре, поболтай с тетушкой, выпей шоколад и не вздумай перенапрягаться. Не волнуйся за тетушку. Если посетителей будет слишком много, я избавлюсь от лишних или вовсе закрою бар». «Избавлюсь от лишних» звучало так, будто он лично их всех уничтожит, с той же милой улыбкой. Мастер развернулся, собираясь первым уйти в сторону главного зала, но вдруг притормозил и, не оборачиваясь, произнес: «Сегодня между нами не останется преград. И больше не нужно будет держаться на расстоянии». Казалось, что он сказал это себе, так как было очевидно, сколько сил он прилагает для борьбы с самим собой. Я видела, как во время нашей беседы он время от времени чуть подавался вперед, а потом сжимал руки в кулаки, будто удерживая себя от того, чтобы приблизиться и прикоснуться. Когда он ушел, мы еще некоторое время стояли молча. «Как далеко все зашло!» — наконец пробормотала еле слышно тетушка. «Хорошо, что сегодня все закончится». От этих слов у меня снова что-то протяжно-болезненно толкнулось внутри. Ничего ей не ответив, я просто молча зашагала в сторону зала. Мне не хотелось разговаривать. И хоть шагов слышно не было, она наверняка следовала за мной. Какое-то время мы шли в тишине. «Я знаю, о чем ты думаешь», — вдруг донесся до меня тихий тетушкин голос. «Ты думаешь, а вдруг он вовсе не возненавидит меня, узнав о том, что я человек? Вдруг его чувства так велики, что он примет это?» Я промолчала. Да, эта мыслишка нет-нет, да и возникала где-то в глубине сознания. Я гнала ее, приводя себе аргументы, почему думать так очень опасно. Но она все равно то и дело появлялась. «Я тебе не говорила, но мастер признался мне еще кое в чем», — продолжала тетушка. «Знаешь, почему мы возвращаемся в человеческий мир раньше срока и всего на пару часов? Не только из-за прорех. Мастер боится самого себя. Он боится, что если мы вернемся туда позже, сразу после полного исчезновения решетки, то ему будет очень трудно держать себя в руках. Его ненависть к людям никуда не делась. Из-за заточения она лишь усилилась, а когда ты уберешь остатки решетки, уже нечему будет сдерживать его. Он хочет немного остыть, привыкнуть к ощущению свободы и постараться обуздать свои эмоции. Мне казалось, нет необходимости говорить тебе это и портить радость после новости о скором возвращении. Но теперь я вижу, что ты должна это услышать». Я только дернула подбородком. Тетушка знала, куда бить. И ее удар попал в цель. Ее слова звучали у меня в ушах, когда мы вошли в зал и встали за стойку. Мастер уже сидел на своем троне и смотрел, конечно, только на меня. Поэтому я приложила неимоверные усилия, чтобы выглядеть спокойной и безмятежной. Даже слегка улыбалась, чтобы у него не возникло желания начать выяснять, что со мной происходит. Он и так, кажется, только и делал, что анализировал мое состояние.